Дела у остальных наемников шли не столь удачно. Олис с трудом уворачивался от палицы мутанта, время от времени нанося ему колющие раны. Противник обливался кровью, но его натиск не становился слабее. Пару раз оружие властелина касалось щита, и тогда Русич с трудом удерживал равновесие. В конце концов, Храбров сумел поймать врага на противоходе и сходу вонзил ему меч в сердце. Лезвие вошло в тело почти до самой рукояти. Мутант замер, его глаза расширились, а изо рта потекла тонкая струйка крови. Не обращая внимания на падающее тело, Олис бросился на помощь товарищам. Ридли и Кайнцу она не понадобилась. Вдвоем они, на удивление, легко разобрались со своим оппонентом. Видно, сказалось ранение в шею. Стрела застряла у монстра в горле и мешала сражаться. Именно неповоротливостью врага и воспользовались немцы. А вот Лунгрену, к сожалению, помощь уже была не нужна по другой причине. Одна ошибка, один неправильный поворот, и палец с чудовищной силой опустилась на правое плечо барона. Прогнулись латы, треснули кости, и рука повисла словно плеть. Свен лишь успел поднять голову и взглянуть в глаза собственной смерти. Повторным ударом мутант смешал в единое месиво шлем и череп. Лунгрен уже не видел, как стрелы, копья, мечи вонзаются в тело его убийцы. Бой был закончен. На небольшой лужайке лежали 8 трупов властелина в пустыне и обезображенное тело землянина. Наемники молча обступили погибшего товарища. Никто из них еще полчаса назад не надеялся на столь удачный исход сражения, а теперь они переживали о смерти Свена. Ее можно было избежать, но зависело это только от него. Он не сумел продержаться. Сняв шлем и вытерев пот со лба, Кайнц устало произнес: «Вечная тебе память, Свен. Ты был отличным воином, но удача отвернулась от тебя. Надеюсь, что Господь простит все твои грехи и отправит душу в рай». Тем временем к наемникам подошли Аланцы и Олан. «Он мертв?» — спросила Кроул. «Да», — ответил Ридли, поднимая с земли меч Лунгрена. «И боюсь, у нас нет времени на его оплакивание. Надо помочь клонам и отправляться в путь. Коун не будет нас ждать». Забрав у Свена все оружие, разведчики двинулись к площади. Возле костра по-прежнему стояла маленькая девочка. Она тряслась от страха и была на грани обморока. Зато остальные жители оазиса не спускали глаз с кустов, где только что скрылись мутанты. Каково же было общее удивление, когда на площадь вышли 7 воинов. И самое главное, что впереди, сияя от счастья, ступал Олан. Общий возглас радости и изумления прокатился среди людей. Спасение пришло тогда, когда его уже никто не ждал. Земляне и аланцы дружно принялись за веревки пленников. 2 резких движения ножом, и освобожденный клон уже лезет обниматься. Вырваться из этих объятий было весьма непросто. Впрочем, однажды ритуал не состоялся. Одна из женщин, стоило разрезать ей путы, сразу бросилась к ребенку. Она подхватила девочку на руки, прижала к груди и, опустившись на колени, зарыдала. Глядя на эту сцену, обращаясь к друзьям, Аята едва слышно проговорил: «Ради подобных счастливых минут стоит рисковать жизнью. Ты осознаешь, что сделал что-то нужное, полезное, доброе. А иначе, зачем нужна эта жизнь? Порой она глупа и бессмысленна, проходит незаметно, тихо, словно и не было человека. Нет, Лунгрен погиб не напрасно. Благодаря ему десятки мужчин, женщин, детей могут радоваться и любить. Они никогда не забудут своего спасителя, а значит, в их памяти Свен останется навечно». Тем временем все клоны были освобождены. Среди общей радости и веселья раздавались и рыдания. В несколько семей пришло горе. За 2 суток властелины пустыни убили 5 жителей, среди них одного младенца и одного старика. Кроме того, где-то в пустыне осталось тело брата Олана. Сейчас мальчик стоял, прижавшись к плечу отца. По щекам уже немолодого мужчины текли крупные слезы. Он уже знал о гибели старшего сына. Рядом, еле держась на ногах, время от времени хватаясь за локоть мужа, расположилась худенькая женщина. Именно к этим трем людям и подошел Кайнц. «Ваш сын очень смелый юноша», — вымолвил граф. «Благодаря ему мы успешно добрались до оазиса. Можно сказать, что он спас нас от верной смерти. Из Олана получится хороший воин». «Ну как? Как вам удалось победить мутантов?» — спросил мужчина, вытирая лицо рукой. «Неужели они все мертвы?» «Все, папа, все!» — с улыбкой вставил подросток. «Если бы ты мог видеть этот бой! Они сражались, как дьяволы. Даже мутанты по сравнению с ними — лишь жалкое подобие воинов». Над площадью раздался торжествующий вопль. Огромная толпа обступила разведчиков. Каждый хотел посмотреть, прикоснуться к своим спасителям. Никому из клонов даже в голову не могло прийти, что человек способен победить властелина пустыни в открытом бою. Вскоре вперед протиснулся седовласый худощавый старец. «Спасибо вам, путники от всего клона», — громко произнес он. «Я старейшина поселка Джерлаун. Клянусь, что мы никогда не забудем ваш героический поступок. Берите любой дом, любое имущество, любую свободную девушку или женщину. Вы имеете на это право. Оставайтесь. Другого столь благодатного места нет вокруг на сотни километров. В нашем роду не так много сильных мужчин, и, к сожалению, даже они слабы в воинском мастерстве. А жизнь становится слишком опасной. Клон нуждается в надежных защитниках». «Спасибо», — кивнул Кайнц. «Мы бы рады принять ваше предложение, но у нас есть незаконченное дело. Нам нужно найти одну вещь, примерно в 150 километрах от оазиса. Когда задача будет выполнена, возможно, мы вспомним о вашем предложении. А сейчас у нас есть ряд небольших просьб». «О!» — всплеснул руками старейшина. «Все, что пожелаете». «У нас весьма скромные запросы», — улыбнулся Аята. «Хороший ужин, запас продовольствия и воды и полчаса отдыха». «И, пожалуйста, позаботьтесь о нашем товарище», — вставил Ридли. «Он погиб в этом бою, а похоронить его по-человечески у нас нет ни времени, ни сил». «Да, и заберите его латы, они вам еще пригодятся», — добавил граф. Лаун обернулся, взглянул на нескольких мужчин и женщин, и они тотчас бросились выполнять приказания. Даже слова были лишними. Постепенно толпа редела. Вскоре возле наемников осталось не более десятка человек. Клоны занялись повседневными делами. Из-за нападения властелинов пустыни многие хозяйственные работы оказались невыполненными. Часть населения поселка ушла хоронить погибших родственников. Костер, где мутанты жарили человека, был уже давно потушен и разбросан. Он навевал слишком горестные мысли. Зато возле разведчиков появилось сразу три новых источника огня. Симпатичные молодые девушки готовили на них весьма ароматную пищу и время от времени подмигивали воинам. По их чересчур оголенным бедрам, веселому смеху и заигрыванию, земляне без труда догадались, что старейшина не оставил мысли удержать спасителей в поселке. И он, конечно, нащупал слабую струну солдат, но сзади шел отряд Коуна, и времени на удовольствие не оставалось. Обо всем этом Джерлаун, конечно, не знал. Ужин протекал довольно спокойно, когда к старейшине подбежал взволнованный мужчина. Он что-то шепнул старцу на ухо, и лицо того сразу изменилось. Подойдя к разведчикам вплотную, клон тихо сказал: «Плохие новости. Смех и разговоры землян сразу оборвались. «Что случилось?» — встревоженно спросил Тина. «Мои люди зарывали мутантов в пустыне. Это надо делать подальше от оазиса, иначе рядом заведутся песчаные черви. И...» Старик замолчал. «Что?» — не выдержала Олис. «Трупов было только 7», — ответил Лаун. «То есть как?» — удивился Освальд, поднимаясь на ноги. «Мы уложили сначала 3, а потом еще 5. Всего 8». «Вот именно об этом я и говорю», — произнес старейшина. «Один из мутантов не был убит. Оглушенный или раненый, он притворился мертвым и, как только вы ушли, бежал в пустыню». «Далеко он не уйдет», — выкрикнул Ридли, обнажив меч. «Мы его догоним». «Нет», — покачал головой клон. «Это бесполезно. Во-первых, уже темно, и вряд ли вы найдете его следы. А во-вторых, властелины пустыни двигаются очень быстро. Человеку за ними не угнаться. Песок, дюны, барханы — это родной дом мутантов. Он обманет вас без труда». «Сядь», — проговорил Кайнц Освальду. «Он прав. Ночью идти на поиски совершенно бессмысленно. Да и зачем? У нас другая задача. Еще 10 минут отдыха и двинемся дальше. Клон — великолепное место, но время поджимает». Никто возражать не стал. До космодрома было еще около 150 километров, а отряд Коуна наверняка приблизился. Впрочем, в связи с побегом мутанта, эта опасность уже не представлялась столь серьезной. Другое дело властелины пустыни. От них разведчикам не уйти. Как и сказал граф, ровно через 10 минут группа начала собираться в поход. Фляги уже были заполнены чистой колодезной водой, а у местных жителей в избытке оказалось вяленого мяса и фруктов. Полегчавшие за долгий путь рюкзаки вновь потяжелели. Взвалив все это на спину, наемники поняли, что темп движения снова упадет. Первым не выдержал Виола. Обернувшись к Генриху, он вымолвил: «Я подчинюсь любому приказу, но это перебор. В начале экспедиции такой груз был уместен, но сейчас... часть продовольствия надо оставить. Нам осталось идти всего около 4 суток». «До 4-го космодрома», — вставил Храбров. «Но если он окажется разрушен...» «Я понимаю, что ко 2-му группе не успеть, но попытаться все же стоит. Сидеть и ждать смерти не в моих правилах». «Что ты предлагаешь?» — спросил Кайнц. «Подарить клонам наши щиты, шлемы и часть лад. Толку от них сейчас немного. В бою против мутантов они бесполезны. А если нас догонят бандиты, то вряд ли эта груда металла нас спасет», — ответил Русич. «Олесь прав», — произнес Аята. «Защита — дело хорошее, но только на поле боя. Мы же бежим как лани. Таскать на себе лишний груз глупо. Скорее всего, никто из нас щитами уже не воспользуется». Граф повернулся к Ридле, последнему из землян, кто еще не высказался. Освальд думал пару минут, а затем утвердительно кивнул головой. «Согласен. Решение аланцев не требовалось. Во-первых, потому что у них не было щитов. Во-вторых, они с радостью начали снимать тяжелые латы. Несмотря на длительную подготовку, привыкнуть к варварскому снаряжению разведчики могущественной цивилизации так и не смогли. Спустя 5 минут на поляне образовалась куча из щитов, шлемов, кольчуг и лат. Стоявшие рядом клоны изумленно смотрели за действиями землян. Тосконцы даже представить себе не могли, что существуют такие доспехи. Ночью, в багряном блеске костров, металл буквально гипнотизировал местных жителей. Многие изделия были верхом совершенства. «Возьмите все это себе», — проговорил Генрих. «Для нас подобная защита стала балластом, а вам пригодится». Джер Лаун подошел к куче и поднял шлем Ридли. Несколько раз повернув его в руках, старик восхищенно вымолвил: «Ничего подобного не видел. Где живут такие мастера?» «Далеко», — улыбнулся Освальд, забрасывая рюкзак за спину. Вскоре группа была готова к выдвижению. Уже при выходе из деревни граф подозвал к себе старейшину и очень тихо сказал: «Не буду тебе лгать, Лаун, мы в сложном положении. За нами идет большой отряд воинов, их человек 50. Они плохие люди, и у вас могут быть неприятности. Это, конечно, не мутанты, но воевать солдаты Коуна тоже умеют. Им необходима вода и продовольствие. Вы можете дать им это в обмен на свою спокойную жизнь, но...» «Говори!» — с суровым лицом разрешил старейшина. «Мы будем очень благодарны, если наши враги задержатся хотя бы на пару часов. Даже этот незначительный промежуток времени дает шансы на успех, а их у нас немного». «Так и будет», — проговорил клон. «Когда эти люди достигнут оазиса?» «Точно не знаю, но думаю, часа через 3-4. А может и быстрее». Лаун удивленно вскинул брови. «Вы помогли нам в ситуации, когда преследователи буквально висят у группы на пятках? Это трудно объяснить». Немец лишь развел руками. «Иногда человек принимает нелогичные решения. Чувства перекрывают разум, а инстинкт самосохранения загоняется в дальний угол сознания. Будем считать, что мы поступили именно так». Глядя на уже немолодого воина, старик задумался. Он молчал около минуты, а затем подозвал соплеменника. Несколько тихих реплик, и мужчина скрылся в толпе. Разведчики с интересом и нетерпением смотрели на Лауна. Старейшина явно что-то задумал. И словно в подтверждении этого, клон вымолвил: «Вы отличные солдаты. Бойцов, равных вам, я не знаю. Однако шансов на успех у вас действительно немного. Из рассказа мальчика ясно даже младенцу, что пустыня вам неизвестна. Группа двигается на ощупь, не зная об опасностях и ловушках. В такой ситуации люди становятся легкой добычей местных обитателей». «И что из того?» — спросил Виола. «Да ничего», — чуть иронично произнес старик. «Песчаный червь — лишь малая талика тех опасностей, что ждут вас. И поверьте, далеко не самое страшное. Но мы в пустыне уже несколько дней и ни с чем таким не сталкивались», — возразил Олис. «Все верно», — подтвердил Лаун. «Но вы знакомы лишь с пустыней Леру, а идете в пустыню смерти. Первая расширилась до таких размеров в последние 200 лет, вторая существовала всегда. Именно на ее территории возникли огромные города, и именно здесь взорвалось большинство снарядов. К чему это привело, можете догадаться сами. Властелины пустыни — лишь одно из таких последствий». «Но нам надо туда идти», — спокойно сказала Аята. «Понимаю», — проговорил старейшина, — «и потому предлагаю вам взять проводника. Он, конечно, знает не все, но опыта у него вполне достаточно. Олан смышленый парнишка и двигается довольно быстро. Да вы и сами знаете, на что он способен». Кайнс хотел возразить, но японец успел коснуться рукой плеча товарища. Граф обернулся и взглянул на Тина. Даже в темноте Генрих догадался, о чем хотел сказать самурай. Надо было отбросить все предрассудки. Без проводника в пустыне не обойтись. Однако Генрих не хотел сдаваться. «А у вас нет никого постарше?» — произнес он. «Не хотелось бы рисковать жизнью мальчишки. Олан еще так молод». «Сейчас везде опасно», — возразил клон. «Оазис стал слишком лакомым кусочком для солдат удачи. Кого-то интересуют наши запасы, кого-то земли, а кого-то и мы сами. Олан — лучший проводник в поселке. Он буквально вырос в пустыне. Никто не знает окрестные места так, как этот подросток». «Хорошо», — наконец согласился после секундного замешательства Кайнц. «Но где он?» «Уже впереди группы», — усмехнулся старик. Наемники обернулись и сразу увидели худощавую фигуру среди аланцев. Мальчишка был одет в длиннополый балахон, на его спине виднелся объемистый рюкзак, а сам он буквально светился от счастья. Еще бы! Его взяли с собой лучшие воины Оливии. И кроме того, Олан давно мечтал о подобном путешествии. Маленький мирок клона стал ему тесноват. В последний раз, взглянув на ровные, аккуратные домики, едва заметные в сумраке ночи, наемники двинулись навстречу пустыне. Вскоре их ноги вновь ступили на песок. Твердая, надежная земля осталась позади. Впереди гордо шел новый член группы, а пройти еще предстояло 150 километров.